искусство, обозначившее свое время как причастное всем временам, наполняясь вечным смыслом, приобретает и неувидаемую вечную современность. Приобщаясь к великим произведениям искусства, мы действительно приобщаемся к вечности, одновременно чувствуем себя живущими в определенное время и в определенном пространстве. Но даже и самые гениальные из них одновременно и всеобъемлющи, и частичны. В них, можно сказать, весь опыт мировой истории, увиденный с одной только точки зрения, потому и неповторимый, потому и вечный, хотя приурочен лишь к единственному историческому моменту. В этом общезначимость, равно разгадываемая, но и остающаяся неразгаданной тайна, как и постигаемая непостижимость всякого гениального художественного творения. К Пушкину, как к любому другому гениальному художнику, приложима общая мера искусства. Но Пушкин является тем исключительным художественным гением, у нас единственным, который сам представляет собою художественную меру.